Однако каким-то образом Невилл и Рон получили отработку в запретном лесу ночью, так как именно в тот день после отбоя шли к Хагриду и их застали, когда они были рядом. Правда, наказание назначили не в ближайшие дни. Невилл и Рон получили записки спустя какое-то время. Они предупредили Гермиону, а та сообщила Гарри. «Поверить не могу, что Рона и Невилла отправляют в запретный лес ночью, надеюсь, они не пострадают». Девушка переживала за друзей. «Я тоже, Гермиона, наверное, лучше, если я под мантией пойду за ними и пригляжу. Если что, то помогу им спастись, под мантией меня не найти, только близко мне не подойти из-за шума, надо поискать, как скрыть звук шагов». Гнарл, выслушав желание парня, тоже заговорил. «Отличная идея, но мне кажется, что глупо рисковать из-за этих двух. Рыжий не вызывает у меня доверия, он по-моему склонен к предательству и слишком завистлив. Стоит над ним поработать, и он будет готов любого продать за деньги или еще что-то. Толстяк сейчас слишком труслив и такой недотепа. Не злитесь, вы и сами понимаете, что Рыжий вам завидует, он многим завидует и у него большие амбиции, но он ничего не делает, чтобы чего-то достичь. Такие часто ждут, когда все само на них свалится. Мы сможем использовать эти его слабости, но пока что он бесполезен, как и второй. Но все же, если вы пойдете в лес за великаном, то риск будет невелик. Первая разведка, а если что, то вас не тронут, а съедят первыми этих двоих. Нет, я надеюсь, все обойдется, а если что, я помогу и свита тоже. Правда, как оказалось, Хагрид отправил двух первоклашек с трусливой собакой идти отдельно от него, да еще искать единорога, которого преследует какая-то тварь. После такой новости ни Гермиона, ни Гарри больше не жалели бедного великана, да и еще запись сделали для себя, что с этим местом не так. Гермиона тоже начала вести свой журнал, Гарри после этого, как и Гнарл, решили, что лучше такую увлекающуюся натуру не выводить из себя, не дай бог запишет их, а потом припомнит. Пока Поттер шел вдалеке за искателями приключений, то смог услышать много интересной информации, которую не смог понять сам, но вот Гнарл кое-что из нее понял, чтобы потом все разъяснить. Рону и Невиллу повезло, либо наоборот не повезло найти единорога первыми, так как прямо перед ними появился человек в балахоне и стал лакать его кровь. Парни быстро ретировались, так как пес действительно был тем еще трусом и еще самым умным в их компании, а потому первым сдрис. Парни последовали его примеру, одновременно бросив искры в воздух, чтобы позвать подмогу. А Гарри пришлось срочно призвать синего с арбалетом, после чего взять в руки и выстрелить в фигуру, которая, кажется, хотела преследовать детей. Как говорится, новичкам везет, а потому Гарри попал, отчего противник издал странный звук, а у самого Поттера заболел шрам. Человек быстро сбежал, а Поттер, под руководством Гнарла, призвал слуг. Те собрали сколько могли крови и прочего, а саму кобылу закинули на открытые врата, после чего та исчезла. Хозяйка желает препарировать и эту тварь? Нет, пожалуй, мне такое еще рано, там не великовато. Гермиона не сразу ответила, задумавшись над ответом. Как хотите, но тем не менее, хорошая работа, Гарри. Хаэм, вам следует это услышать, один из синих, что последовал за вашими дружками, сейчас стал свидетелем приинтереснейшего разговора. Эти лошадиножопые откуда-то знают, что в школе находится камень, что за ним охотится сам Волдемар через своего слугу. Откуда эти твари такое ведают, если им в школу не пройти? Явно, что тут что-то не так. Похоже, очередной спектакль, да и то, что детей отправляют сюда, в это время, с этим неандертальцем, не думаю, что такое для кого-то еще делалось. Ты думаешь, что все подстроено? Я бы, будь на Гриффиндоре, был бы на их месте, однозначно. Но тут просто невероятная работа идет, дети точно сами, даже наша умница не прочухает, в чем дело, доказательств нет, только мои домыслы и выводы. Эта старая зараза явно хитрит на таком уровне, что и мне явно не по зубам. Держите ухо востро, а нос по ветру. Вполне может быть, что в конце этой истории вас или их лбом столкнутся с Снейпом. Найдите что-то из полезных в бою или еще каких-то заклятий, мы не должны дать возможность конкуренту получить камень, нам и самим бы он не помешал, если он настоящий. А сейчас возвращайтесь в спальню, ваше отсутствие могут заметить. Глава 5. Как позже сообщил Гнарл, единорог сгодился только для синих, но в итоге невосстановленной осталась лишь плодильня зеленых, так что синих можно больше сильно не экономить, как и красных с коричневыми. Время шло к экзаменам, Гарри с помощью Гермионы нашел нужные чары, чтобы двигаться бесшумно, также пару интересных заклинаний для боя. «Гнарл, ты так часто ставишь мне Гермиону в пример и хвалишь ее, почему ты еще не сделал ее хозяйкой, а меня ее помощником? Видишь ли, Гарри, не всегда самый умный становится правителем, не всегда самый сильный и могучий воин. Правителю нужно много важных и полезных качеств, но одно из важнейших – это желание править. У девчонки такого нет, думаю, она будет больше озабочена тем, чтобы учиться, по крайней мере сейчас. Но если она изъявит желание, то она вполне может стать владычицей, ей достаточно заставить вас себе служить, а можно и просто убить. Пока что у нее нет цели, зачем ей бы понадобилась такая власть, но думаю, вскоре может появиться. Ваша идея изменить мир магии ей тоже пришлась по душе». Гарри сглотнул, такие новости его не радовали. Теперь он уже не может просто взять и ходить, расслабив булки. Он помнил слова Гнарла, что он лишь кандидат, а значит, его могут обойти, но пока не было других претендентов, но похоже, что есть еще кое-что, о чем он забыл и Гнарл не стал упоминать. Для владыки нужно всегда сражаться за власть. Похоже, теперь нужно самому что-то делать, чтобы однажды от него не избавились. До этого у него не было конкурентов, но теперь Гнарл наверняка пока следил за всем здесь, и уже сделал выводы, кого еще можно сделать новым владыкой, если он сорвется с его крючка. Вероятно, он может сам столкнуть их лбами, чтобы владыкой стал самый лучший кандидат. Придется теперь меньше отдыхать и налечь на учебу и прочее, чтобы потом от меня самого не избавились, как от балласта. Гарри сам себе сделал заметку, не делясь своими мыслями, после чего, наконец, проявил рвение в учебе и тренировках без гнарловских и гринджеровских моральных тычков. Подготовка к походу за камнем шла, а также шли дни и начались экзамены. Для Гарри и Гермионы в них не было проблемы, а вот Рон и Невилл стали учиться только когда совсем прижало. Неудивительно, что они рвались и явно сдали не особо хорошо, но результаты узнают только летом. Гарри от Невилла, Рона и еще некоторых друзей получил приглашение приехать летом погостить и многие принял, а сам стал думать, как уговорить Дурсли, чтобы те согласились принять кого-то из его друзей, но с этим он разберется потом. Сейчас же он отдыхал вместе со Сьюзен и Джастином и остальными барсуками, но его отвлекло сообщение Гермионы, что они выяснили, что, кажется, дракона Хагриду доставили, чтобы вызнать про его песика, а директора нет. «Гарри, кажется, Рон и Невилл собираются отправиться к камню, чтобы защитить его. Я тоже пойду и помогу им, если надо. Я с тобой. Вам обоим стоит успокоиться и подумать». Гнарл прервал свое молчание, за которое кое-что осмыслил. «Как эти два идиота собираются остановить вора, который из якобы суперзащищенного Гринготтса ушел? Или обойти защиту величайшего мага и ваших якобы крутых преподавателей? Ты к чему? Что тогда делать?» Поттер не мог оспорить аргументы, но не знал, что тогда делать. «Вы можете пойти вперед и сами все проверить, если что-то будет опасно, то отступите и их остановите, а если нет, то сможете украсть камень до них и вора. Гермиона, тогда ты сможешь вызнать, когда они пойдут. Ты будешь держать со мной связь и помогать советами из башни твоего факультета». Гарри все же искал способы обойти Пушка. Подарок Хагрида в виде флейты навел его на мысли о мифе про Цербера и того парня, который его музыкой усыпил. В кои-то веки Тренчак снова пригодится, на флейте тот играл вполне хорошо, а вот дальше Гарри не знал, чего ждать. Ведь защита от вора наверняка не для такого недоучки, как он, но у него есть прихвостни, их он пустит вперед. Также он распорядился, чтобы ему сделали веревочную лестницу для спуска в люк. Но если Гнарл не ошибся, то там все рассчитано, чтобы столкнуть его с вором, иначе, зачем весь этот квест? Вечером Гарри пошел на штурм запретного коридора. Первым делом за дверь он призвал Тренчика прямо за дверь, даже если план с флейтой не сработает, этого почти не жалко. Однако пес таки быстро уснул, и парень Алахомеры открыл дверь и зашел внутрь. Миньоны оттащили его от люка и открыли тот, закрепив лестницу. Внизу что-то странное. Гарри не мог рассмотреть, что там было внизу, но что-то ему говорило, что лучше туда не лезть. «Тренчак, посмотри, что там внизу, мне не видно». «Да, Гарри». Тренчак нагнулся и посмотрел вниз, прекратив игру. «Я тоже ничего не вижу. Гарри дал миньону поджопник, и тот полетел вниз. «Я тебе помог, теперь ты видишь, что там». «Спасибо, я цел. Тут какое-то растение». оно меня схватило и душ. Тха, я тебе помогу. Гарри уже лез по лестнице и видел, как его слугу душат. Он достал палочку, отрынчика отозвал. Инсиндия. Гарри много тренировался в магии огня, ведь в ужастиках монстры не любят и боятся огня, оно и понятно, он очень болезненный, только красные и драконы на огонь могут наплевать. Растения стали от огня отодвигаться, но все еще их было много, тогда Гарри призвал красных, те сами помогут все сжечь с большим удовольствием и не надо бояться, что их подожжешь. Наоборот, им это нравится. В результате труды профессора Спраут почти полностью выжгли в центре комнаты. Как только Гарри увидел проход, то отправил туда слугу, а получив информацию, что там безопасно, последовал туда. Пришло сообщение от подруги, что его друзья пошли к псу, а стало быть, надо спешить. В следующей комнате была метла и летающие ключи. Для Гарри поймать нужный ключ было плевым делом. А вот дальше он конкретно встрял, так как там были шахматы, в которых он точно не был мастак. К несчастью, обойти фигуры даже под мантией он не смог, а перелететь с подсказки Гнарла тоже, так как Невилл и Рон уже догнали его, а потому он снова скрылся под своей мантией-невидимкой. Мордрит, кажется, старик все продумал, тут испытание для тебя и твоих друзей, Гарри. Наверняка что-то вроде того, что один ты не вынесешь испытания и прочей поучительной чепухи. Растение для пухлого, метла для тебя, шахматы для рыжего, Гермионе там еще что-то дальше. Но все равно, такие испытания еще больше доказывают, что тут все подстроено. А мы пошли, прямо в эту западню. Гарри тоже не понравилось все это, но он промолчал, следя, как Рон выигрывает. Правда, тому не хватило умения выиграть без проблем, ведь в конце игры он пожертвовал своим конем и неудачно упал, потеряв сознание. А Невилл не смог его бросить, остался с ним, пытаясь помочь и доставить к Помфри. Гарри же видел, что тот жив, а потому пошел дальше. Гермиона тоже не стала останавливать Гарри и заставлять помочь, наверное, тоже бы пошла дальше. Следующая комната была пуста, но воняло тут очень знакомо. Отсюда тролль выполз тогда, тут также воняет. А ведь прошло столько времени, а запах остался. Никто ему не ответил, поверив его догадке. Пройдя эту комнату, Гарри увидел склянки на столе и записку. Путь назад и вперед перекрыл огонь. Слава Моргане, что тут не весь зал загорелся. Гарри себя корил, что не приучился каждую следующую комнату исследовать прихвостнем, а не лично, но он получил урок. Вероятно, это уже для меня проверка, тут все просто в этой записке. Самая маленькая бутылочка для того, чтобы пройти вперед. Да, вряд ли тут везде яд, я бы именно так и поступил, либо как вы и сказали, просто тут все взорвал или еще что. Явно детское испытание, но все равно не рискуйте, лучше призовите красных, помимо того, что они любят все жечь, они еще могут поглощать пламя и они расчистят вам путь. Гарри послушался умного совета и таки смог расчистить путь, а дальше пустил синего под инвизом. А дальше была комната с зеркалом, где Кверрелл говорил с кем-то невидимым и тот ему отвечал. Гарри, направляясь в эту комнату, слушая разговор преподавателя, понял, что тот и есть вор, который не может достать камень, который спрятан в зеркале. Гарри, кажется, звук идет из его затылка. Может, он одержимый духом Волдеморта? Хм, зло всегда находит лазейку, вот и он ее нашел. Я понял, Гнарл. Гарри тихо, даже под заклятием сокрытия звуков шагов стараясь не шуметь, начал заходить в спину к врагу. Если его план не удастся, он призовет слуг, а там или отступит, либо задавит врага. Ступифай, Петрифи Кустаталус, Инкарция. Заклятия сработали и попали в цель все до единого, так как противник совершенно не ожидал и не был готов, то не сумел защититься. Колдовались они почти шепотом, но силы это их не уменьшило. Гарри призвал слуг и дал приказ обыскать Кверрелла и стащить тюрбан. В итоге он получил его палочку и еще парочку вещичек, хотя он не расслаблялся, помня, что противник мог колдовать и без палочки и не так, как он сам, а абсолютно на ином уровне. Под тюрбаном оказалось второе лицо, от этого вида Поттер был в ужасе, все поняли, что это лицо Волдеморта. «Убей его, Гарри!» «Что?» Гарри и Гермиона не поверили своим ушам. «Ты не можешь просто взять и отдать его Дамблдору, такого врага нельзя оставлять в живых, нужно его уничтожить здесь и сейчас. Докажи, что мы в тебе не ошиблись, заставь его страдать, убивая болезненно. Покажи, что достоин стать нашим владыкой, что мы в тебе не ошиблись. Это твое испытание. Но как же Кверрелл? Он тоже умрет. Он уже мертв, Ты же слышал кентавров, также одержимые уже не смогут выжить, их не отделить без того, чтобы они не погибли. Решайся, здесь нет другого пути, он уже пришел тебя убить когда-то, убил твоих родителей, из-за него ты попал к Маржу и кобыле с их поросенком. Вся та боль и страдания, что тебе достались, во всем повинен он. Действуй, отомсти, добей его. Гарри понял, что не может отступить и сбежать. Он трясущимися руками достал палочку и направил на беззащитного человека, который весь год его учил. Тот был лишь случайной жертвой, но он сам виноват. Он же помогал Волдеморту, не просил помощи, пока мог. Инсиндия. Пламя начало жечь плоть. Пошел запах паленой плоти. Кажется, Гермиона побежала в туалет и блюет. В шраме Гарри почувствовал невероятную боль. Гнарлы и еще чьи-то голоса радуются и смеются. Те миньоны, которых он призвал, делают то же самое. Вот одержимый вздрогнул. Кажется, он смог скинуть заклятие и очнуться. И, тело стало реветь от боли и визжать, а Гарри не отпускал палочку. Он продолжал трясущимися руками поливать огнем эту тварь, которая пробовала потушить себя, но вскоре просто упала и от нее отделилось какое-то облако, которое улетело. Тело продолжало гореть, даже когда Поттер отпустил палочку. Взглянув вперед, за тело профессора, Гарри увидел свое отражение, которое достало камень из кармана и положило его обратно. Он почувствовал, что камень в кармане появился и достал его оттуда, передав свите, после чего отозвал ту. Гарри слышал похвалы от Гнарла и еще что-то, но не мог ничего понять, его голова отказывалась что-то понимать, он с трудом удерживая себя от опорожнения желудка побежал обратно, пряча палочку, к Вериловскую. Кажется, забрали его слуги. По дороге он чуть не врезался в директора. Вот тогда парень и понял, что попал. «Директор, там профессор Кверрелу. Я не хотел, он сам, я не знал. Простите меня, я хотел помочь друзьям, а когда они не смогли, сам пошел защищать его». Парень не знал, что ему соврать и просто нес первое, что пришло в голову. Он заплакал, началась истерика, а потому директор оставил его успокаиваться, а сам пошел посмотреть, что случилось. Директор вскоре вернулся и успокоил парня, сказав, что тот не виноват, а профессор погиб из-за защиты его матери, но, похоже, что успел что-то сделать с камнем и теперь тот потерян, но Гарри не виноват, а также, что он рад, что Гарри пошел тайно помочь друзьям, а потом и сам пошел защищать камень. Дальше все время до отъезда Гарри был подавлен, даже подарок Хагрида, состоящий из альбома, с фотографиями его родственников, его не сильно утешил. Победа грифов от раздачи очков директором Гарри не заинтересовала. Гермионе тоже не удалось его вывести из такого состояния. В Ангбанде с помощью сердца, поглотившего философский камень, Поттер исцелил зрение, но сразу покинул свое убежище. Гнарл, видя состояние парня, надеялся, что раз уж тот не захотел вернуться в Ангбанд, то у своих друзей сможет успокоиться и взять себя в руки. Книга 2, глава 1. Лето шло. Некоторые друзья Гарри заметили его странное поведение еще в школе, а когда же он у них гостил, то их опасения только подтвердились, но им не удалось вывести его из его хандры. Парень и сам понимал, что должен начать жить дальше, но его первое жестокое убийство не давало нормально заснуть, его мучили кошмары, а воспоминания вызывали дрожь. Он видел, что Гермиона, хоть и не отвернулась от него, тоже тяжело это переносит, но у той есть родители и она улетела отдыхать с ними, так что она тоже отойдет, отвлечется, его обычные развлечения и тренировки не помогали. А вот Гарри не мог забыть, слишком уж все это въелось в него, но тем не менее время лечит и он надеялся, что ему оно тоже поможет. Так что продолжал делать вид, что в порядке, стараясь не выдавать того, что было на душе, возможно, выскажись и поговорив с кем-то, он бы мог успокоиться, но он копил все в себе. Каникулы он проводил у однокурсников, Джастин даже погостил у него, сам Гарри спал в те дни, когда тот у него был вместе с Дадли в комнате. Помимо всего еще была странность, когда синие доложили о каком-то уродце, который шастал вокруг, но они его прогнали, но парень быстро про нее забыл. Последними в списке, к кому он собирался поехать, наверное, даже на все лето были Уизли. Поттер надеялся, что это активная и шумная, веселая семейка выбьет из него лишние мысли. Семья рыжих и вправду была такой, какой он и представлял, но это все же было не тем, что ему было нужно, так что он продолжал нести все на себе. Как оказалось, младшая Уизли явно от него фанатела, а его образ темного, Похоже, все так же пленяет девчонок, которые любят фантазировать. Гермионе он тоже нравился, как и многим его подругам. «Гнарл, твои подчиненные могут добыть мне пару этих гномов на опыты». Как-то Гарри решил помочь Уизли с садовыми гномами, да и вообще он как мог искал себе занятия, продолжая иногда общаться с подругой. В один из таких раз она заметила его работу с этими созданиями. «Конечно, госпожа, хотите их вскрыть, может одного или пару, но я подумала, что надо поискать способы подчинять себе таких безмозглых вредителей. Ты говорил о том, что вы с Гарри иногда ходите грабить бандитов, выискивая через синих их берлоги. Думаю, стоит поэкспериментировать с магловскими наркотиками, а также с зельями. Гарри, может, ты мне поможешь, заодно тоже чему научишься? Ладно, Гермиона, все равно мне придется приказывать свите, чтобы они не напортачили, ловя этих тварей и не попались». В одну из ночей Гарри ловил гномов, которые теперь исчезли из округи, когда его отвлек Гнарл. «Гарри, разведчики кое-что обнаружили, тебе откроют врата, ты должен идти через них, не забудь накинуть мантию-невидимку». «Гнарл, что случилось? Что-то серьезное. Мне надоело видеть, как вы ходите с кислой рожей и размазываете сопли, как какой-то рохля и слизняк. Так что я попробую сам вам помочь». Когда мужчина расклеился, есть несколько универсальных подходов к его исцелению. «Я давал вам время самому в себя прийти, но вы им не воспользовались, так что вперед». «Дай угадаю, один из методов это кого-то убить или побить?» «Абсолютно верно, но эти жалкие создания, которых мы поработили, нам не подойдут, а новых охотничьих угодий, где мы не сильно рискуем, нет, так что воспользуемся другим способом. Вы можете чувствовать синих, идите к ним, вы видите их даже под маскировкой теперь, они вас проводят. Не беспокойтесь, вам понравится, еще спасибо скажете, мне и самому это понравилось». Гарри, как баран, шел туда, куда его звали. В конце его ожидала поляна, на которой танцевала какая-то девочка. «Красиво». Парень сказал это вслух, сбрасывая мантию, которая мешала лицезреть красивый и завораживающий танец. Гарри плохо видел, да и темно было, так что он стал приближаться, любуясь светловолосой девочкой, наверное, чуть его младше. Та наконец закончила и повернулась к нему, а он сумел ее лучше рассмотреть, после чего краснея отвернулся. «Прошу прощения, я не хотел подглядывать, я тут проходил, гулял, да и луна красивая». «Спасибо, ни за что, Гнарл. Хватит ржать, ты это мне хотел показать, ты, нет слов, ха-ха-ха. Согласитесь, это быстро вывело вас из вашего самобичевания. Женщина, хотя тут скорее девушка, может залечить раны на душе и сердце мужчины, в данном случае мальчишки. Поговорите с нею, может вам станет легче, если вы познакомитесь с кем-то новым». «Ты отвернулся, собираешься уйти? Я просто не хотел смущать ни тебя, ни себя. Ты уже оделась?» «Нет, я оставила вещи дома». «Ты сильно страдаешь от мозгошмыгов и ищешь способ от них избавиться?» «Что? Ну, наверное, можно и так сказать. Раз у тебя нет одежды, то возьми мою, у меня все равно есть еще под ней майка». Гарри снял с себя куртку и рукой передал назад. «Знаешь, мне понравился твой танец и как ты его исполнила. Мне даже захотелось тоже станцевать или сыграть музыку. Ты похожа на тех нимф из греческой мифологии. Благодарю, может быть, мы еще станцуем с тобой как-нибудь. Только давай сделаем это в одежде. Как хочешь. Если ты сыграешь для меня музыку, пока я буду танцевать, это будет чудесно. Надеюсь, когда-нибудь услышать твою музыку». «Ты оделась?» «Да, можешь повернуться». Гарри повернулся и снова увидел эту очаровательную девушку. Он с ней болтал почти до рассвета. Он понял, что та кажется сумасшедшая, но все равно продолжал общаться, даже рассказал все, что было на душе, поделился тем, что его волновало. Та же все слушала, и на ее лице оставалась безмятежная и добрая улыбка, будто она все понимала и принимала, что ей наплевать, какое он чудовище и какие мерзости совершил. В итоге Гарри стал иногда посещать ее, даже любовался ее танцами и песнями, даже нашел ей магловские учебники танцев и песен, которые той очень понравились, особенно балет. Сам же парень задумался о том, чтобы научиться исполнять музыку. Он подумывал о разных инструментах, например гитара, но он ее отверг, флейту и прочие духовые он тоже отверг, как и виолончель, в итоге остановившись на скрипке. «Как интересно, Гарри, неужели твоя новая подружка так сильно сломала твой крошечный мозг, что ты потерял остатки здравого смысла. Гнарл поведал мне, что ты все рассказал этой сумасшедшей. Гермиона уже вернулась в страну, вскоре собираясь навестить косой переулок, встретившись там с Гарри лично, но его рассказы о новой знакомой заставляли ей кривить личико. «Госпожа ревнует, заткнись, Гнарл!» Сдвоенный крик был ему ответом. «Ничего страшного, ей никто не поверит, а мне с ней легко, ведь не надо вести себя, как хороший мальчик, и можно не бояться, что скажешь что-то не то. С тобой мне тоже приятно общаться, но ты просто другая. Давай закончим и помиримся, ладно? Но если ты учишься играть, то мне тоже сыграешь. И кстати, ты снова свой образ плохиша начал расширять? Нет, ты о чем? Эх, ты. Всем известно, что скрипка – инструмент дьявола. Она очаровывает и пленяет своим звуком. Ты прямо угадал с тем, на чем должен уметь играть темный владыка-музыкант. Проклятие, но мне просто вспомнилось о скрипке. Да и я видел концерты по телевизору. Я даже уже раздобыл самоучители, а синие мне нашли уроки, которые проводят в частных школах и мне их транслируют. Я прихожу и тренируюсь в ангбанде. Тем более тут уже Трынчак из оставшихся инструментов организовал наш личный музыкальный ансамбль. Гнарл даже стал учиться дирижировать его. Правда, он не скоро будет выдавать что-то стоящее. КХМ, прошу прощения, но у нас беда. Какая, Гнарл? Хором спросили маленькие ростки зла. Вы мне не поверите, но в ином мире посторонний. Что? Как? Гарри не мог поверить в это, он начал паниковать. Ты темнишь, ты слишком спокоен, выкладывай уже. Гермиона же смекнула, что что-то с этим не так. Привет, Гарри. Гарри чуть не уронил челюсть. Ваша, как вы ее называете, нимфа смогла отыскать врата и как-то их активировать. До пояснения, Гнарл. Привет. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Большего мозг Поттера выдать не мог. Я сразу тебя узнала по шраму. О нем много говорят. Я, кстати, в этом году тоже еду в Хогвартс. Ты же будешь моим другом и покажешь мне там все. Да, конечно. А раз ты знаешь, как меня зовут, я тут у тебя не спрашивал твое имя. Луна Лавгуд. Гарри, ты, может быть, закончишь флиртовать? Куда важнее, как она нашла врата и их активировала. О, ты же Гермиона. Мне Гарри много о тебе рассказывал. Рада знакомству. У тебя, как и у Гарри, много мозгошмыгов. Но отвечая на твой вопрос, то я шла за этим милым синим монстриком, которые служат Гарри. Они очень хорошо становятся невидимыми, но я все равно их замечаю. Все словили немного ступора. КХМ, КХМ. Гнарл снова первым пришел в себя. Новая хозяйка, Луна, позвольте господину, когда он прибудет, провести вам экскурсию по вашим новым владениям. Гермиона и Гарри пришли к одинаковой и абсолютно верной мысли, что Гнарл над ними издевается, получая извращенное удовольствие. Впрочем, он обычно этого и не скрывал. Да, это будет чудесно, тут так здорово, но так мало жизни. Жаль, что мы под землей, мне нравится свежий ветер и вид зелени, небо над головой. Может быть, владыка когда-нибудь захватит эту школу магии или отстроит для вас башню, но сейчас позвольте представиться, хотя вы и так, наверное, меня знаете. Я Гнарл, старший свиты, преданный слуга тьмы. Я рад, что вы не из тех, кто боится тьмы и смотрите шире. Гарри со всех ног мчался к вратам, не желая, чтобы Гнарл обрабатывал эту наивную девочку. Это невероятно милое и невинное создание, которое было такой доброй, что Поттер не хотел, чтобы она менялась под действием этого старого, мелкого, грязного во всех смыслах уродца, хотел ее защитить. Когда Гарри добрался до ангбанда, то первым делом задал интересующий его и Гермиону вопрос. «Гнарл, как так получилось, что Луна сюда попала? Мне это тоже очень интересно». Гермиона тоже решила лично пройти через врата и посмотреть на конкурентку. «Прошу прощения, владыка, я не знаю, но не волнуйтесь, я имею догадки. Видите ли, я никогда не был мастером магии и до конца не понимал принципов магии башни или иного мира, наверное, никто их до конца не знает. Пожалуй, начну с того, как оно было в нашем родном мире. Для перемещения изначально использовалась башня и ее сердце, которые частично подчиняются свите, но лишь владыка мог использовать их в полной мере. Миньоны обычно перемещались через туннели, каждый из которых вел к своему виду. Без помощи хозяина они перемещались очень медленно, но вот с владыкой они могли переместиться к нему и от него по его приказу почти мгновенно. В этом мире магия другая, и наше перемещение тоже изменилось. Теперь нам проще самим перемещаться через те же врата, что и вы, но мы не полностью можем запирать их от посторонних, они работают сами по себе. Гномы в нашем мире так проникали к нам, как и некоторые другие твари. Вероятно, что девушка просто принялась нашей системой перемещения, как своя. Может быть, ваша связь с сердцем башни даже в этом сыграла свою роль, вы явно сами считаете ее союзником, а сердце приняло ваши чувства, как команду на допуск. Госпожа Роза тоже смогла обойти систему иного мира как-то. Также возможно, что приказ на принятие местных гномов сработал неправильно, и принимаются не только эти твари. Это перемещение похоже на дымолетный порошок. Луна вставила свое мнение о системе перемещения. Хм, возможно, что и так, никогда из нас никто так не перемещался, но возможно, магия Ангбанда и наша подстраивается под этот мир и его магию, возможно, что способы перемещения тоже стремятся к здешним. Теперь же что касается того, как вы призываете свиту. Честно говоря, такого я понять не могу, сами по себе, без вас, мы так перемещаться, куда захотим не можем, но вот стоит вам дать приказ, как мы перемещаемся к вам, либо от вас, это работает даже через вашего аватара из свиты, который одержим на время, а это похоже на перемещение домовых эльфов, те тоже когда хозяин зовет почти ничем не удержать, да и невидимость синеньких очень похожа на их, эльфы, здесь есть эльфы, тьфу. Мне даже сравнение с этими бездельниками не нравится. Я читал о них, это вовсе не то, о чем ты подумал. Гермиона выдала краткую справку для тех, кто не в теме. Ха-ха-ха. Замечательно, вот чего достойны эти задравшие нос ничтожества. Я очень хочу, чтобы эти домовые были потомками плененных эльфов, которых довели до такого жалкого состояния. Гнарл, кажется, был очень доволен своими фантазиями. Как оказалось, Луна не испугалась Гнарла и остальных миньонов, как он боялся, не отвернулась от него. Также она продолжала вести себя так же, как и с самого начала знакомства, а он наивно боялся, что она от Гнарла и Гермионы понаберется всякого. Хотя часть его опасений оправдались. После возвращения Гермионы в страну начались ее эксперименты, которые Гарри напоминали сцены из фильмов ужасов, а Гнарл только и делал, что умилялся. Правда, когда та стала с интересом смотреть на прихвостней, то те стали стараться не привлекать ее внимание, дабы не разделить участь гномов, держась подальше, которые вроде и были дикими, но девушка нашла к ним подход и те стали послушными, тихими и исполнительными. Теперь те были ее личными слугами и учились у миньонов, перенимая их опыт и прочее. Гарри, правда, пришлось принять меры и попросить Гермиону не трогать его слуг, если те не провинятся, за что его рейтинг сильно вырос. Даже, кажется, Гнарл и Смертиз вздохнули спокойнее. Еще Гермиона очень заинтересовалась межвидовой селекцией, ее захватило желание вывести новые виды прихвостней и собственных крутых слуг. Луне владения Гарри понравились, она не стала его бояться или еще чего, как он боялся. Лавгуд не начала вечно говорить о зле и жаждать крови и мучений, либо еще чего. Девушка продолжала быть самой собой, правда, поначалу ее очень расстраивало и заставляло грустить, что Гермиона не хочет с нею дружить, но стоило ей начать помогать то и ассистировать, как Гермиона наконец разглядела в ней личность. Тем более ей самой не хватало подруги, а то с Гарри не поговоришь на девчачьи темы. Самым неоднозначным для Поттера было видеть, как Луна с улыбкой, то ли грустной, то ли доброй и ободряющей помогала Гермионе в ее пытках, то есть благородных экспериментах во имя науки и расширения границ знаний. Луна даже делала некоторые интересные предложения, например, посмотреть на вурдалака Уизли, но пока того оставили в покое, а то если вспомнить макгловские рассказы, то вурдалаки очень перспективная, но и очень опасная ветка исследований. Но все же наступило время, когда пришли результаты экзаменов и списки книг. Гарри с семейством Уизли отправился в Косой переулок, там же подойдет и Гермиона, а также Луна, которой тоже придется делать покупки. Добираться пришлось с помощью дымолетного пороха. Вот Гарри взял тот в руку и бросил, выговаривая адрес назначения, и несется неизвестно куда. Кажется, я не там, куда планировал попасть. Но Луна права, очень похоже на перемещение вратами. Гарри, вот как ты на ровном месте влипаешь в неприятности. Гермиона немного взволнованно отчитала парня, после чего, кажется, начала говорить Луне о случившемся. Та редко носила очки для связи. Судя по всему, мы в хорошее место попали, посмотрите на все это великолепие, нам повезло, кажется, это что-то вроде лавки всякого не особо законного. Гнарл стал вместе с Гарри осматривать, куда тот попал. Так уж вышло, что искать выходы на темных личностей и прочее, как и вообще творить всякое Гарри не стал. Он все же понимал, что если его кто-то заметит в таких местах, либо за чем-то таким, с кем-то не тем, то его репутация получит удар, а слыть неблагонадежным он пока не желал. Кто-то идет. Так, наверное, мне стоит отыгрывать неспокойствие, и будто я так и планировал, что я маленький потерявшийся мальчик, попавший случайно в плохое место. Дверь лавки открылась, и Гарри увидел блондина, который был с ребенком, которого он знал. Гарри, Драко и его отец сильно удивились. «Привет, Драко, я тут впервые воспользовался дымолетным порошком и, кажется, попал куда-то не туда. Так хорошо, что ты тут, ты прям спас меня, я уже стал паниковать. Тут все такое, пугающее. А вы должно быть его отец, Люциус Малфой, а я Гарри, Гарри Поттер. Мне так приятно с вами познакомиться, ваш сын много о вас говорил, вы еще круче, чем я представлял. Вот, как, мне тоже приятно с вами познакомиться, а вас я тоже немало слышал. Драко, тебе стоит тоже поздороваться. Да, привет, Гарри, мистер Поттер. Похоже, что вам очень повезло, что вы встретили нас, тут и правда не то место, куда стоит ходить детям. Пожалуй, вам с Драко стоит подождать меня тут, пока я сделаю тут некоторые дела и я провожу вас на косую аллею. Спасибо, мистер Малфой, вы очень добры. Пока старший блондин делал дела, Гарри успел немного вызнать у Драко об этом месте. По всему выходило, что по-настоящему темного и злого, запретного тут нет. Скорее тут то, что осуждается и не особо стоит светить, а что-то более экзотичное просто так не заказать, если не имеешь нужных связей и рекомендаций. Впрочем, запретная секция в школе тоже по факту ничего запретного не представляла. Как он слышал, может что-то, что может быть опасно для идиотов, которые могут экспериментировать без должных предосторожностей, либо еще что-то, что не стоит видеть детям. Настоящие ценные и опасные знания стоит держать не там, где есть дети и под табличкой «Тут темная магия», а стоит спрятать это всех там, куда никто не имеет доступа и никто об этом месте не в курсе. Также Гарри размышлял, что все же стоит разузнать об этом месте, может потом через кого-то сделать заказ, либо если совсем припрет даже что-то спереть, но вот только наверняка не обойдется без потерь, маги могут обнаруживать синих, луна пример, да и наверняка есть какие-то способы видеть невидимое, даже маглы это умеют. Гарри, в этом году я попробуюсь в команду по квиддичу факультета, отец купит мне метлу, ты вроде хорошо летал, как я слышал, может, попробуешь тоже, в своем факультете. Нет, думаю, я куплю метлу и буду летать в свое удовольствие, мне нравится летать, но я планирую не связывать свою карьеру со спортом, да и во время матча мы будем соперниками. Еще, мне нужно уделить время учебе и еще, я собираюсь освоить ту самую магию, про которую нам говорил директор 1 сентября. Это ты про что? Музыка. Он говорил о ней, я хочу научиться этому волшебству. Очень интересный и здравый подход, Гарри. Мы уже почти вышли из переулка. Гарри, ты что тут делаешь с этими? Послышался голос лесника, и Гарри с Малфоями узрели Хагрида, который как раз заходил в переулок. «Привет, Хагрид. Я тут случайно оказался, мне повезло встретить мистера Малфоя и Драко, они помогли мне найти выход. А ты что тут делаешь?» Гарри снова стал говорить, строя честные глаза. «Я, это, привет. Я тут ищу это средство от плотоядных слизней. Да, рад был встретиться и удачи. Мистер Малфой, пойдемте, мы с Драко хотели посмотреть метлы, да и Уизли меня, наверное, обыскались». Гарри постарался не сталкивать двух противников по взглядам. Как оказалось, его почти и не искали. Гарри быстро купил метлу, не самую новую, но зато не такую дорогую модель, прошлогодняя стоила намного меньше. Дальше он с Уизлими пошел в банк. Он очень хотел знать, заметили ли коротышки его махинацию. В любом случае, он не воровал, а взял свое же. То ли те и так все знали, то ли ничего не знали. «Здравствуйте, я Гарри Поттер и пришел уточнить кое-что». Обратился Гарри к одному из работников банка, когда они, с семьей Уизли, выходили из банка, после того, как те набрали денег на покупки. Он постарался, чтобы те ушли пока без него, а он мог спросить вопрос, который показал бы, насколько хваленая защита работает против его метода воровства. «Хм, и что именно, мистер Поттер? В прошлом году я изъял все деньги из своей ячейки и теперь, когда вспомнил об этом, хотел узнать, нужно ли мне закрыть счет или сделать еще что». Гоблин посмотрел на него с некоторым неудовольствием, похоже, ему не нравилось, что кто-то из клиентов забрал деньги, Тот был удивлен, явно не зная про это. «Вы можете отказаться от хранилища. Мы не проверяем содержимого сейфов, и ничего оттуда не достаем без ведома их владельца. Так что если там что-то осталось, то мы будем считать это собственностью банка». «Понятно. Спасибо, что приглядывали за моим хранилищем и ответили на мои вопросы. Думаю, что раз пока что у меня там не хранятся деньги, то стоит от него отказаться. Как вам угодно». Теперь гоблин оскалился. Кажется, он не верил, что в прошлый визит деньги мальчик забрал все, а значит рассчитывал, что наеб мальца. После банка Гарри и компания повстречала Гринджеров с Луной и ее отцом, с которым тоже познакомился как-то. Реакция вроде как мага, занимающегося работой с маглами и их изобретениями, Гарри не понравилась, как, похоже, и Гринджерам. Рон сильно удивился, что и Гарри и Гермиона знают Луну, он чуть не ляпнул, как он к ней относится. Гарри с Луной и ее отцом даже успели выбрать той палочку, после чего вернулись в условленную точку сбора в магазине книг. В магазине было людно, какой-то напыщенный павлин раздавал подписи своей целевой аудитории, в основном девочкам и дамам, которые сохли по приключенческим романам. Самому Гарри это все не особо понравилось, а когда его этот проныра улыбчивый увидел и потащил к себе, то ему пришлось снова строить милые моськи, от которых дамы чуть ли не синхронно начали умиляться. С удивлением Гарри среди фанаток щегла заметил и Гермиону. Не стоит удивляться, владыка, девушки падки на романтику и прочую гадость и чепуху. Наверное, это ее первая влюбленность, но не волнуйтесь, вы точно сумеете покорить ее сердце, если захотите, а в крайнем случае от этой проблемы самым радикальным способом, заодно потенциальным паладином противником будет меньше. Гнарл, ты и пальцем его не тронешь, пока я или Гарри не дадим добро. Клянусь, я устрою тебе вскрытие, а чтобы ты не развеялся раньше времени и не умер, мне будет ассистировать Смертис, он не даст тебе умереть. Я разберу тебя на куски и соберу как было, а обезболивающего давать не буду, и попрошу Гарри запретить давать тебе пить алкоголь и принимать те наркотики, которые я помогала вам учиться выращивать. Кажется, в словах Гермионы стали слышаться шипящие нотки. Прошу прощения, госпожа, вы же знаете, я без вашей воли не трону никого дорогого вам или владыке. Тем более, господин пожелал, раз этот тип станет учителем, попытаться наладить с ним связи и использовать его в свою пользу. Окончанием посещения книжной лавки стала драка между главой семейства Малфой в одном углу и главой клана Уизли в другой. Гарри не знал, за кого болеть, оба взрослых были ему чем-то симпатичны, но в итоге победителем стал Хагрид, который их просто разнял. После этого происшествия все пошли обратно в нору. Глава 2. После закупок и знакомства с родителями Гермионы он решил, что стоит принять их приглашение и погостить у них. Луну Гермиона тоже пригласила. Гарри и забыл, как хорошо в нормальном доме, снова понял, как хорошо в нормальном мире, хоть у Уизли было неплохо, но там явно не хватало благ цивилизации. Тут все так странно, но мне нравится. Все это похоже на магию, я не думала, что у маглов есть что-то подобное. Луна была очень удивлена достижением мира простых людей. Как и ожидалось, индустрия развлечения из книг и фильмов для нее стала чудом. Даже то, что свет включается и ненужные заклятия и свечи, камины, было для нее поразительным открытием. Вот только Гарри вспомнился мистер Уизли, который вроде работает с маглами и их изобретениями, но, по сути, дивился даже больше, чем Луна. Вообще он ведь читал умные книжки и хоть пока не понял всего, однако запомнил, ведь он по плану Гнарла, хотя и сам понимал, что у магов нет многого, что есть у маглов, например, психология и прочие социальные науки. Он решил поговорить с человеком, который, по его мнению, обязан был знать больше. «Гермиона, я хотел поговорить с тобой обо всем. Знаешь, мы вроде как стали с тобой друзьями, но сейчас я хочу поговорить с тобой как с очень начитанным человеком, который, как и я, знает и о мире магии, и о мире простых людей». «Хорошо, Гарри». После того, как парень с девушкой уединились, Гарри показательно снял и убрал очки подальше, а девушка, поняв намек на приватность даже от Гнарла, повторила за ним. Гарри мог чувствовать даже под невидимостью всех слуг, а потому убедился, что те отошли по его приказу подальше. Он мог ими вблизи командовать, и те не могли ослушаться. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Ну, о многом. Начну, пожалуй, с того, что спрошу. Тебе не кажется, что твои эксперименты не очень добрые? Да и Луна тоже тебе помогает. С точки зрения обычных людей, вы бы уже стали для многих защитников чьих-то прав чудовищами. Хм, я много думала о словах Гнарла, искала информацию и пришла к выводу, что он, по сути, прав. Все эти слова о добре и зле лишь глупости, по сути, всегда надо зреть в то, кому это выгодно. Например, мои эксперименты и исследования принесут пользу науке, может, станут основой для пересмотра всей магии науки, толчком к объединению их во что-то новое, что станет фундаментом будущего. А эти гномы, ну, я даже даю им анестезию, да и по сути это дикари, а я могу сделать из них цивилизованных существ. Я вот после слов Луны узнала о домовиках, поначалу хотела их освободить и устроить революцию, с отменой рабства, но потом поняла, что они ведь могут быть как миньоны освободи и среди них могут появиться преступные элементы, так что, таких опасных существ, стоит держать под пропагандой и обработкой их взглядов. Те сами воспитывают новые поколения в послушании, они стали религиозными фанатиками. Вот они приносят пользу и это выгодно, а гномы-вредители, которые дикие и просто мешаются, я же уже дала им новую жизнь, они приносят пользу. Гарри понимал слова Гермионы, но с такой точки он это не рассматривал, так что теперь ему было о чем подумать. Гермиона не считала себя злой, она смотрела рационально на все. Люди всегда искали способ найти кого-то, кто будет делать все за них. Они приручили животных и те стали их верными товарищами, но никакого равенства не было, хозяин и его животное. Наверняка она читала историю, где проливалась кровь, чтобы подчинить одних другими, но рабство вроде не работает при определенных обстоятельствах. Так что она постаралась сделать из полуразумных гномов не рабов, а верных слуг, вытравливая ненужные мысли и насаживая нужные идеи. Луна же тоже не злая и не добрая, вероятно, она просто не задумывается о таких ненужных вещах, она не страдает от мозгошмыгов, как некоторые. Возможно, ей просто нравится с Гарри и Гермионой, нравится дружить, она же осталась без матери и сама подсознательно искала кого-то, кто был бы рядом, она смогла сама пережить это горе, жить в одиночестве, но ей все же хотелось того же, что и всем людям, общение, ведь люди социальные животные. Ты все или еще хотел что-то спросить, а, я задумался над твоими словами. Я тут подумал, может я параноик, но мне кажется, что волшебный мир это большая секта. Смотри, вроде маги стали затворниками и кичатся своим могуществом, но по идее как те индейцы в резервациях, тут тебя выучат маги, но ты по сути не сможешь уйти из мира магии из-за статута, если поймут, что пользуешься магией, то могут этими дурацкими законами повесить кучу обвинений, да и после учебы ты вряд ли осилишь все то, что нужно знать, чтобы нормально устроиться среди обычных людей. Я не помню всего, но вроде если сравнить то, как работает волшебный мир, то будет очень похоже на то, что тут влиятельные политики вводят культ личности и выращивают идиотов, чтобы те не начали думать своими головами. Например, Рон, он еще до Хогвартса уже ненавидел Слизерин и Малфоев, хотя в глаза не видел, а с Драко та же фигня. А с пожирателями смерти вообще странно, Драко так и не смог сказать, чем именно ему не угодили маглорожденные, просто вбили ему это. Стой, можешь не продолжать, я думаю, что тут ты прав. Я тоже понимала, что в этом мире магии много проблем, а Гнарл рассказал, что ты хочешь все изменить, так что тоже стала анализировать, но хоть я и видела кучу проблем, но теперь мне кажется, что все еще хуже, чем раньше думала. Я поначалу даже прекратила читать обычные книги из школьной программы, мир магии был таким манящим, но Гнарл меня вернул на прежние планы, и я поняла, что, как и ты, буду учиться после Хогвартса в обычном мире. Думаю, тогда ты не будешь против и вместе со мной помочь Луне в получении еще и обычного образования. Я тут понял, что стоит и ее подучить, а то она, кажется, начала любить мир обычных людей больше, чем магический, особенно за мультики и прочие развлечения, на которые очень беден мир магии. Может потому мистер Уизли так любит все обычное, что не может понять, как оно работает и оно для него тоже чудо. Он, похоже, также восхищен обычным миром из-за этой изоляции. Кстати, может маглорожденных не любит именно потому, что их сложнее завербовать в секту из-за разницы в воспитании, а чтобы те не портили репутацию мира магии, стараются отделить от родителей и делают Хогвартс для них таким сказочным на первый взгляд, чтобы пока они впечатлительные, то поверили в крутость магии и магов. Сложно это все, может мы просто два параноика, посмотрим, пока стоит просто продолжать учебу и смотреть за всем, может, мы чего-то не знаем и не понимаем, насчет твоей просьбы, то я помогу Луне. Мы уже и так немного учимся друг у друга. Она очень интересовалась всеми моими исследованиями, они кажутся ей интересными. А насчет остального, то я просто хочу исследовать все, что смогу, но помогу тебе во всем, если ты, как отучишься, займешься воплощением своих планов. Остаток каникул Гарри, Луна и Гермиона наслаждались всем тем, чего будут лишены во время учебы. А 1 сентября все отправились на платформу для отправки в Хогвартс. Там они встретили семейство Уизли. Близнецы и Рон общались с Гарри, Луной и Гермионой, а остальные сопровождающие успели пройти. Вот Гарри разбежался. Бум! И очкарик отлетел от твердой преграды, а его вещи выпали из тележки. Такой неожиданный поворот вызвал панику, и никто не мог понять, что делать. Рону и близнецам пришла в голову чудесная мысль лететь в школу на машине, но Гарри и Луна с Гермионой сказали, что лучше дождутся здесь кого-то из взрослых. Только вот время отъезда поезда вышло, а никто к машине не пришел, так что трио рыжих отправилось в путь на поиски проблем на пятую точку выбранным методом. Нельзя сказать точно, им было страшно не попасть в школу и вылететь, либо им просто хотелось прокатиться на машине, а учитывая, что повод есть, то можно им и отмазываться. Оставшейся троице пришлось еще почти час ждать у колонны, пока из той, наконец, не вышли взрослые, сумев снять с колонны чары. Матриарх семейства, прознав о делах своих отпрысков, была очень громкой, но все же совладала с собой и с мужем проводили оставшихся детей до ближайшего камина, через который отправила тех в Хагсмит, а оттуда тех доставили до школы. К вечеру прибыли все ученики, кроме рыжего трия. Гарри пришлось дать ответы друзьям с факультета о том, почему он не попал на поезд. За распределением Луны и Джинни Гарри следил с интересом, хотя про Джинни он просто отметил у себя в сознании, а то девочка всегда краснела в его присутствии и убегала, либо молчала. «Попала к воронам ваша подружка, хозяин?» «Да, да, дай угадаю, ты сейчас скажешь, что теперь и там у нас есть свой человек и мы можем его использовать. Вы угадали. Похоже, вы все же учитесь чему-то. Глядишь, и все же станете достойным владыкой и превзойдете меня и прошлых владык. Хотя это будет сложно, вам придется захватить почти весь мир, как сделали ваши предшественники». После пира стало известно, что рыжие на машине спалились маглом и еще попортили местного энта, или что-то подобное. Вообще магические растения вдоль и поперек все опасные, явно поработала эволюция и магия, создав такие растения, которые могли бы защитить себя и убить, а может и съесть обидчика. В общем, некая дракучая ива поломала автомобиль Уизли и тот свалил в лес, а троица получила по шапке, а потом еще им пришли вапиллеры от матери, которые позволили всем насладиться этим чудесным криком. Начало учебы принесло некоторые проблемы, а именно снова фанаты, но в этот раз появился настырный папарацци по имени Колин Криви. Этот кадр сперва внезапно сделал фотографию, после чего, как и прочие, кому хватает смелости подойти к знаменитости, сначала представился, просил показать шрам, рассказать, помнит ли он что-либо о случившемся, а потом говорил, что все про него знает из тех книг, которые явно писались ради денег. «А что это за камень у тебя на шее? Какой-то амулет или фамильное украшение? Он что светится?» «Класс! Колин, знаешь, я не против уделить тебе время, но скоро будет урок, давай мы поговорим позже. Насчет этого, то просто понравилась эта штука, вот ее и купил, ничего особого в ней нет. И если хочешь меня сфотографировать, то лучше предупреждай, я не против того, чтобы для тебя сняться на фото, но лучше, чтобы я был к этому готов». Гарри явно не нравился этот настырный парень, но он не хотел быть грубым и постарался отвязаться как можно более мирно. «Ладно, Гарри, знаешь, ты так крут, я...» Договорить Колин не успел, появился Локонс. «О, как чудесно, раз тут есть фотограф, то грех не попозировать ему. Думаю, многим захочется получить такое фото, а потом мы оба дадим автографы». Произошло снова то же, как и тогда в книжном. Мужчина подошел к Гарри и встал в позу, которая со стороны действительно хорошо смотрелась. Гарри в этом плане мог лишь выглядеть нормально. Когда эта пытка для мальчика прошла, и все прочие разошлись, а Гарри с Локонсом остались наедине, тот решил поговорить иначе. «Гарри, знаешь, ты, похоже, уже вкусил славы, и она вскружила тебе голову, но не стоит сейчас так рьяно гнаться за славой. Знаете, профессор, вы совершенно правы, я сам не могу понять, что мне делать со всеми теми, кто хочет со мной познакомиться и поговорить. Признаться честно, я немного теряюсь, когда доходит до разговора с толпой фанатов. Вы же, напротив, так умело держите их под своим контролем. Как жаль это слышать. По лицу профессора явно было видно, что ему совершенно не жаль, а напротив, хорошо. Слова Гарри, кажется, попали в самую точку. Впрочем, этот напыщенный тип и не скрывал ее. Я бы мог помочь тебе с этой проблемой, научить, как надо подавать себя, чтобы ты мог завладеть любовью публики. Я не смог бы завоевать столько поклонников, не умея я этого. Думаю, я мог бы дать тебе пару советов, а может даже уроков. О, сэр, это было бы чудесно. Я так польщен, что вы можете уделить мне свое время и внимание. Но, мне кажется, уже пора на урок. Да, уроки — это важно, иди. Стоило Гарри отойти подальше, как он услышал Гнарла. Впрочем, он знал, о чем тот захочет поговорить и что начнет спрашивать.